Глава 24. Макс. Так, утро у меня как-то не задалось. Нет, меня очень обнадежил звонок Дины. Мы теперь ближе будем. Видеть ее смогу. Давить не стану, но истовый. Истинный? Джентльмен из меня не выйдет. Необходимо создать комфортные условия для нас двоих. Для делового сотрудничества, естественно. «Ну-ну», – проговорил тихо. «Только работа». «Смогу ли? Сдюжу ли?» У меня рядом с ней по венам лава вместо крови текла. Тело напряженное, словно виагра нажрался, а сердце стучало, чувствовало, тянулось к ней. Узнавала свою страстную дюймовочку, просилась к ней, соединиться хотела. Я понимал, мы уже совсем другие, не так беспечны и свободны. Я привык быть холостым, никому и ничего не должным, отчета не даю. И сам не требую. Дина, наоборот, связанная обязательствами, годами замужества, вероятно, чувствами. У нее есть сын. Можно разойтись с мужем, но ребенок всегда будет с ней. Он часть женщины. Я понимал это и готов принять пацана. По крайней мере, попробовать, наверное. Совместный проект, надеюсь, поможет нам обоим понять самое важное. Кто мы друг без друга? Счастливые люди? Или несчастные половинки одного целого. «Максим Игоревич, к вам Влада Барсова!» «Пусть заходит», – ровно ответил. «Вот кто испоганил мне утро. Она реально реактивная какая-то. Мало того, что в офис приехала, абсолютно буквально восприняв мои слова про работу. Владу, естественно, знали ключевые специалисты и директора. Ни один корпоратив провели вместе. Отец хвалился молодой и красивой женой, а она умела заводить полезные знакомства». Вот и сейчас отдел по связям с общественностью в оборот взяла. Директор External Affairs уже был у меня вместе с приказом о назначении. Он не против. Влада такое рвение продемонстрировала. Заднюю дать уже нельзя, чтобы не прослыть самодуром. Я ведь и сам здесь человек новый. Главный, но не близкий. Не во все процессы пока вник. По факту, только после смерти папы полноценно в управление огромным холдингом влился. «Вызывали, Максим Игоревич?» Влада была во всеоружии. Вспомнилась даже глупая шутка. Женщины, чтобы казаться умнее, надевали очки и брали в руки книгу. Очки действительно были, а еще пучок, узкая юбка и блузка с тремя расстегнутыми пуговицами. «По-моему, ты переигрываешь». Я подпер щеку рукой и тяжело вздохнул. «Нахрена я вчера повелся на ее охи-вздохи и позволил в компанию пробраться?» «Теперь разгребай. Давай денег дам и разойдемся». Влада обиженно губы надула и, покачивая бедрами, ко мне подошла. «Зря ты так. Я уже начала работать. Встречу назначила с агентством-партнером». «Черт». «Идеи набросала». И руками о крышку стола оперлась, демонстрируя содержимое декольте. «Показать?» «Не стоит». Холодно улыбнулся. «Эти идеи устарели. Хочется чего-нибудь свеженького». Влада удержала на лице благодушную улыбку, но суть каламбура уловила. «Вот увидишь, я прекрасно справлюсь». «С ее способностями либо кофе делать, либо бумажки перекладывать. Но и то достаточно мелковато для моей мачехи. Она Барсова все-таки». «Окей», – вынужденно согласился. «Испытательный срок 2 недели». Уверен, скоро сама поймет, что приезжать к 8 утра нереально для нее, а нужно без опозданий. Я лично буду контролировать этот проект. Во взгляде Влады промелькнуло что-то победное. Неужели подумала, что с ней почаще видеться хочу? Ну и самомнение. Я к дюймовочке поближе стремился, но об этом никто не должен узнать. Только Дина примет решение, узнают о нас или нет. И будет ли вообще о чем узнавать? Через 2 дня, когда приехал после важной встречи, узнал, что представитель агентства «Восток-Запад» Дина Савина уже приехала. Наверное, нужно было быть более сдержанным, но я желал ее увидеть. Это странное, щекочущее где-то в районе солнечного сплетения чувство, когда нельзя, но очень хочется. Руки сводило нетерпеливо, тело вибрировало от напряжения. Болезненно сжимало сердце. Она ведь может быть холодна. Она наверняка будет холодна. «Мы так близки, что ты меня с любовницей познакомить решил», – произнесла демонстративно равнодушно, а по щекам мазнула алым. Губы дрогнули в радостной усмешке. Я ошибся. Дина ревнует. А если ревнует, значит, ей не все равно. Сожаление, грусть по-былому и прочая лирическая лабуда меня интересовали мало, а ревность – это ярко, это страсть, это необходимость. Это все еще моя дюймовочка. В ней бушевал ураган. Значит, я не прошлое. Я настоящая, которая очень хочет стать ее будущим. Влада не моя любовница, она моя мачеха. Естественно, я не стал рассказывать, что с ней меня связывала давняя и сложная история. А как в таком признаться? Переспал с женой больного отца тем же вечером, когда саму Дину бросил. Это даже звучало паршиво. Утешился, блядь. Молчанием я не пытался обелить себя. Нет, просто не хотел срезать шансы. Это было очень давно. Я был молод, горяч и зол. Это не оправдание, конечно, но, возможно, смягчающее обстоятельство. У предательства нет срока давности. Не хочу, чтобы смотрела на меня с укором. Для любимых люди всегда стремятся быть хорошими. Я тоже. Я мало о чем жалел в жизни. Но о том, что не поверил своей дюймовочке когда-то, терзался до сих пор. Наверное, так меня Бог наказывал, и не было мне счастья в любви. Ни родительской, ни женщиной. «Давай пообедаем вместе. Время ланча». «Ты же обещал!» «Кого она боится? Меня или себя?» «Нас тянуло. Бессовестно и безрассудно. И Дина уже не так строга и уверена. Даже самые стойкие бастионы сдавались при яростной осаде. А я ведь даже не начинал еще добиваться. Сегодня отпущу ее, запирать не буду. Мы оба получили пищу для размышлений. Я теперь точно знал, что отказом по морде ничего не заканчивалось. У меня еще есть шанс любить дюймовочку взаимно». «Чего тебе?» Не отрываясь от биржевых сводок, бросил Влади. «Хочу поделиться моими планами на первый этап рекламной кампании. Ты же хотел лично курировать этот проект». «Правду говорят. В одном месте прибыло, в другом убыло. Хотел Дину видеть, не вызывая подозрений и вороха сплетен. А ко мне Влада бегать повадилась». «Ну давай, делись». 10 минут я честно ее слушал, потом не выдержал, закончил этот наглый плагиат. «Ты сейчас серьезно?» Влада, непонимающе глазами хлопать принялась. «Все это...» Я обвел рукой ноутбук с презентацией. «Мне уже рассказывал представитель агентства. Только она, в отличие от тебя, фишку рубила». «Я тут дополнила». «Чем?» – прервал я. «Тем, что решила, будто пирамида Маслоу – это гора из масла?» Я вздохнул тяжело. «Эх, папа, лучше бы ты свою Владушку вместо бесконечных спа-салонов в университет отправил». «Я, знаешь ли, только учусь!» – раздраженно проговорила, закинув ногу на ногу. «Никогда не поздно к заветам дедушки Ленина прислушаться. Значит так, я тебе давал испытательный срок 2 недели, но тебя уже сейчас можно отправлять домой». «Макс, ну дай мне шанс! Тем более мы с агентством поладили. Этой Савиной вообще-то хорошие деньги платят, чтобы она думала, а я еще помогать взялась. Вот увидишь!» Она подалась мне навстречу. «Я лучше, чем она!» Я тоже склонился над столом. «Сильно сомневаюсь». Влада не обиделась, наоборот, довольно рассмеялась. «Ай-яй-яй, ты все-таки фетишист. Любишь замужним дамочкам в трусики залезать?» Провоцирует, понять хочет, надеется выведать, есть между мной и Диной что-то большее, чем работа. «Можешь быть свободна». «Хорошо», улыбнулась Влада. «Главное, помни, у меня больше опыта, чем у этой вчерашней студентки». «У вас, кстати», – снисходительно улыбнулся. «Совсем небольшая разница в возрасте, только Савина выглядит лучше». Влада гневно отпрянула, а в голубых глазах больше не было кокетства. «Нет, ну а что на правду обижаться? Уж не знаю, каким выводом пришла ее головушка, но каждый новый день Влада приходила ко мне и жаловалась на Дину, не на само агентство, ведь она не одна на нас работала, а именно на хозяйку. Говорила, что Савина ничего не делает, и любезно подсовывала якобы свои результаты. И в детский дом, над которым шествовала компания, съездила, с поставщиками договорилась, рекламный слоган придумала, и даже в телеке наша реклама будет. И все Владушка Барсова организовала. Что мне это давало, помимо, конечно, каждодневных фейспалм? Я регулярно созванивался и встречался с Диной. Если бы только Влада знала, как удачно играла за мою команду. «Я уже отчиталась перед Владой Степановной», – сказала Дина, когда помог ей устроиться в кресле. «Я уже в курсе», – не сдержал усмешку. Дюймовочка тоже улыбнулась. Неловкость между нами плавно перетекала в понимание. «Нам ведь может быть вместе очень хорошо, но пока просто комфортно». «Максим, транш от Астронефти пришел. У нас изменились условия контракта?» «Это компенсация за моральный ущерб. Тебе мою мачеху выносить приходится». «Бывало и похуже», – пожала плечами. «Не делай так больше. Это может быть понято превратно». «Кем?» – тихо спросил, случайно пальцами ее ладони коснувшись. Дина просто смотрела, но руки не отдернула. «Мы оба чувствовали это. Можно сопротивляться внешним раздражителям, вызовам и соблазнам, но отвергать то, что уже внутри тебя самого, практически невозможно. Мы уже месяц кружили вокруг костра из наших желаний. Лед между нами треснул, обнажив пламя, обжигающее и манящее. Спасибо, что согласилась пообедать со мной. Я могу отказать мужчине, но не заказчику». Я только улыбнулся, потакая ее самообману. Мы не обнимались, не целовались. Но наши руки даже сейчас дрожали в едва сдерживаемой страсти. Мы занимались любовью глазами, дыханием и душой. Можно было бы чуть надавить, и Дина Савина снова стала бы моей дюймовочкой. Но я не хотел так. Мне все-таки неприятно унизительно роль любовника. Хочу, чтобы сама ко мне пришла. Признала, что наши чувства живы. Отдала мне то, что так жаждал получить. Что искал много лет в других женщинах, но так и не нашел. Телефон разорвал нашу безмолвную кричащую близость. Блять. Он. Три буквы «муж» и снимок на экране. Я не имел морального права ревновать, но не мог спокойно реагировать. Нет, внешне я был невозмутим. Внутренне взрывался, как гребаный Везувий. Он ее обнимал во сне, целовал спелые губы, любил от кончиков волос до изящных ступней. Он имел на нее права. У них было общее. Ребенок. У меня только надежда. Я ненавидел его за это. И за то, что Дина спохватилась, руку отдернула. Приняла вызов, тоже ненавидел. «Да», – ответила, стыдливо глаза пряча. «С заказчиком встретились, обсуждаем проект». Я хмыкнул саркастично. Дина не врала ему, всегда говорила правду. Но уверен, даже меньше собственник, чем этот Евгений Савин, увидев нас, понял все. Хватило бы просто нашего молчания. «Мне пора». Дина старательно отводила взгляд. Ей стыдно перед ним. И, кажется, передо мной. А ведь она ничего не сделала. Ничего мне не позволила. Почти. «Дюймовочка». «Макс, прошу! Не нужно! Прошу!» «Я ничего не...» «Макс, привет!» Возле нашего стола неожиданно объявилась девица из клуба. Или из фитнеса, не помню уже. Поля вроде. Или Оля. Хрен разберет их, все одинаковые. «Ты не позвонил?» Она мягко улыбнулась, нарочито игнорируя мою спутницу. Но этот перформанс точно рассчитан на Дину. Месть. Девка эта звонила мне пару раз, пока в бан не улетела. «Классная ночь. Повторим? Я, пожалуй, вас оставлю». Дина схватила сумочку и стремительно поднялась из-за стола. «Нет уж, не отпущу ее вариться в своих мыслях и строить теории, неверные в корне. Ну или почти неверные. Но прежде схватил овцу. Советую быстро съебаться в направлении нахуй, пока я тебя не прибил. И не появляться больше, понятно?» «Мне больно!» – пропищала она. Я сдавил плечо сильнее. «Спрашиваю еще раз, ясно?» «Да». Я оттолкнул ее и бросился за Диной. Дюймовочка у меня лань грациозная и быстроногая, но я все же догнал ее. «Ну дай ты мне надежду!» Поймал в переулке и к стене прижал. «Скажи, что у меня есть шанс, и я землю рыть буду! Никто мне не нужен, только ты!» «А эта барышня с накачанными губами просто сказку тебе на ночь рассказывала!» «Ты ревнуешь?» «Да, мое самолюбие этот факт тешил». «Глупости какие!» Фыркнула она. «Дина, я не девственник, и у меня есть потребности. У меня был секс в этом городе. И с этой мадам тоже, но не вчера. Сейчас только о тебе думаю. Нет у меня любовницы. Я реально этот месяц как заколдованный ходил. Никаких девок, никаких клубов, никаких пьянок. Хотя последнее, в принципе, не мой конек, но бывало. Если нужно, терпеть буду, ждать тебя. Только скажи, что я не жду совсем уж напрасно. Дин, ты мне нужна. Только ты. У меня сын есть. Шепнула одними губами. Я знаю, меня это не пугает. Она взглянула на меня с каким-то странным пронзительным отчаянием. Это пугает меня. Я нахмурился. Не понимаю, что она имеет в виду.